Глава 19. «Выбрались!» — радостно выдохнула я. «А ты сомневалась?» — шепотом подразнил Эрван и приложил палец к губам, показав на дом Ундины. На каменной скамье спиной к нам сидел худощавый мужчина и чем-то шуршал. «Кто это?» — тоже шепотом спросила я. «Помощник Лильвин, я так полагаю». «Морган? Он что, с тех пор, как я его в последний раз видела, похудел, подрос и слегка плешивел?» Я внимательнее всмотрелась в длинную спину и нахмурилась. «Совсем не похоже на Моргана. Может, просто темно?» Тем временем Эрван уже тащил меня к дому, и чем ближе мы подходили, тем больше я убеждалась, что знают того, кто, сжимая в руке целый веер бумаг, лихорадочно что-то бормотал, знакомым жестом скребя затылок. «Не может быть! Это же... не Морган! Ни разу не Морган! А даже наоборот, его полная противоположность! Пример для всех студентов!» «Но как же так? Морган идеально подходил абсолютно по всем критериям. А этот...» Мы остановились. Эрван громко откашлялся. Бричин рывком обернулся, напряженно вглядываясь. «Зря стараетесь, профессор», — насмешливо сказал Эрван. «Ваша благодетельница уже переродилась, и тайна ее мужа вам не по зубам». «Вы?» — Бричин вскочил, разметав бумаги. Я невольно попятилась, трогая браслет. «Книга-то все еще у меня?» Но профессор даже и не подумал набрасываться. Он вообще повел себя странно. Как-то не по-злодейски. Одернул мундир. Сгреб разлетевшиеся листки. Водрузил их на кучу засохшего сена из водорослей и... подпалил. «Вот это интересно!» Эрван показал на весело полыхающие бумаги и занявшиеся от них водоросли. «Не просветите, уважаемый помощник, белая леди. С чего вы тут костры жжете? У меня есть парочка теорий, но они несколько экстравагантны». Бричин устало потер ладонями лицо, создал удоды, повесил его над головой и вздохнул. «Я рад, что вы живы. Я не думал, что все зайдет так далеко». «А как вы думали?» — настороженно спросил я. «Я одумал, профессор, как и все увлеченные наукой люди. И тем, чем они думают. Наукой. Точнее, знаниями, которые ему по капле давала леди в обмен на пустяковую услугу. Всего-то и нужно было сообщить ей, если среди знакомых или студентов найдется маг со странностями. Нашлась я. Леди захотела увидеть меня лично. И Бричин быстро все организовал. Попросил придержать местечко на кафедре рун Ундин для талантливой студентки, которая сама пока не понимает, в чем ее призвание. Пробежался по остальным кафедрам. Тут шепнул словечко, там замолвил. Потом поторопил студентов с распределением, забыв про меня. Еще и Морган со своими проделками, кстати, подвернулся. И поехала Хлоя на Мердин. Он был уверен, что никто не пострадает, что просто развлекает скучающую призрачную даму, привязанную к островам. Насторожился профессор после внезапной одержимости Тревора и стал за мной присматривать. На раскопе держал, исключительно в ближайших палатках, без конца заглядывая и проверяя. Прогуливался по вечерам рядом с хижиной, пока я не укладывалась спать. По утрам поджидал в столовой, неторопливо завтракая. Он страшно переживал, когда приходилось отпускать меня в экспедиции. Успокаивался, лишь снова увидев нас в лагере. 3 дня назад едва закрылась дверь за Эрваном, предупредившим об очередном походе. Бричина охватило дурное предчувствие. Полдня он проводил практику на раскопе, а после обеда не выдержал. Распустил студентов на выходной до особого распоряжения. Собрался и поспешил к дому белой леди, надеясь с ней поговорить. Но вместо леди обнаружил гору искрошенных водорослей, истерзанные ветки мимозы, и Глаштина с мышью на спине. Увидев профессора, тот угрожающе заржал, взрыл землю копытами и галопом просвистел мимо, едва не сбив Бричина с ног. Тщательно обыскав все вокруг, тот нашел пустой блокнот и обрывок моих записей. Листок смахивал на решето. С трудом удалось понять, что нас куда-то унесло порталом. Профессор расписал кучу бумаги, раз за разом пытаясь вычислить координаты выхода. В принципе, невозможная задача. Но после «даров» Лильвин он надеялся и не сдавался. За этим занятием мы его и застали. «Ну и как мне его теперь ловить?» — донеслось недовольно из недр дома. На крыльцо вышел Вимфри в волчьем лохматом облике. Следом показалась слегка помятая Салвина. «Чем они там занимались?» «Нет, ты в следующий раз покороче речи толкай», — проворчал Вимфри, поигрывая красным кристаллом. «В таких законники переносили преступников. А то с твоим талантом вызывать на откровенность мы совсем без злодеев останемся». «Как это без злодеев? А я кто?» — оскорбился Бричин. «Я преступник и должен понести наказание. Так будет правильно». «Ага, и не надейтесь в кристалле проехаться. Пешком топайте», — вмешалась Салвина. «Нечего тут на жалость давить». «Я не давлю. Я собираюсь ответить за все, в полной мере, со всей основательностью», — чеканил Бричин, шагая к крыльцу. Наконец вплотную приблизился к Вимфри и скомандовал: «Давайте». Тот с насмешливым оскалом поднял кристалл над головой. «И не подумаю». Бричин нахмурился, встал точно под когтистой лапой и напомнил: «Согласно приказу номер 2228/1028, вы обязаны доставить меня в кристалле. Согласно ему же, выполнять транспортировку должен штатный маг или охотник. Видите тут хоть одного?» — парировал Вимфри, отступая. Бричин упрямо шагнул за ним, снова устроился под поднятой лапой. «Зато я вижу того, кто явно имеет разрешение на применение кристаллов. Вас». «Ношение, а не применение», — отозвался Вимфри. «Хотите прокатиться в сложенном виде?» — рассердилась Салвина, которой явно надоели все эти ритуальные танцы. «Я вам организую. Прямо до лагеря». Она шевельнула пальцами. Налетел вихрь, подхватил незадачливого помощника ведьмы и, сложив пополам, понес в сторону поселка. Удот пару секунд висел на месте, потом ринулся догонять. Салвина исчезла в доме. Вимфри со смешком спрятал кристалл в карман, дошагал до костра, разведенного Бричином, уселся и глянул на Эрвана. «Давай, вещай, что да как», — подмигнул мне серебристым волчьим глазом и добавил: «И когда свадьба?» «Не беги впереди телеги», — хмыкнул Эрван, обнял меня за плечи и предложил: «Хочешь посидеть у костра? Вообще-то я жутко хотела есть, пить и спать одновременно, но кивнула». Мы устроились на еще одной куче сушеных водорослей и жадно напились по очереди из фляжки Эрвана. Он сунул ее обратно в карман. Я потянулась к браслету, отцепила фолиант, покрутила. Без хозяина он стал просто крохотной книгой с очень мелкими записями. Даже жалко было бросать его в огонь. Но и оставлять нельзя. Найдутся же умники. Я размахнулась, и книга полетела аккурат в середину костра. Вспыхнула и исчезла. Вот и все. Из дома показалась Салвина с внушительным свертком и быстро зашагала к нам. «Вас каким ветром сюда принесло? Выгнали из лагеря?» — усмехнулся Эрван, подкидывая водоросли в огонь. «Сами выселились. Временно». Салвина присела рядом с нами и развернула сверток. «Вот, перекусите немного, а мы пока все расскажем». «О-о-о!» По воздуху поплыл одуряющий запах, живот радостно взвыл. Руки сами потянулись к потрясающе прекрасным бутербродам. Самым лучшим бутербродам в мире. «Когда ты ушел, мы с Салвиной твои шифрованные бумажки долго крутили. Потом поняли, что вы с Хлоей направились к дому белой леди», — заговорил Вимфри. И шумно сглотнул, глядя, как мы уплетаем за обе щеки. Тут же получил тычок локтем в бок от усевшейся рядом Салвины, отвернулся и продолжил: И вроде ничего особенного. Куда тебя только не носило за то время, что мы знакомы. Но уж очень эти твои «если я не вернусь» настораживали. К тому же с обеда студенты начали безнадзорно болтаться по поселку, хотя должны были работать на раскопе. А сам Бричин пропал. В общем, не понравилось мне все это. И фон, как назло, сбоил. Вестника не отправить. Сгреб я тогда все твои бумажки и ко мне примчался, подхватила Салвина. Глаза горят, шерсть дыбом. На улице визг. Забыл в свои тряпки закутаться. Так в волчьем облике и прискакал. Собрались мы и рванули сюда. До острова я нас быстро по воздуху доставила. А уж к дому пробирались украдкой. «И правильно, что украдкой», — кивнул Винфри. «Не то спугнули бы. Уже у самой вершины услышали бормотание непонятное. Только и удалось разобрать отдельные слова. Белая леди, Хлоя, не хотел, портал. Высунулся я осторожно из-за камня. А там пропавший Бричин. И ведет он себя крайне подозрительно. То у края скалы носится, то у дома ползает на карачках, в траве что-то ищет. И все время бубнит себе под нос. А вид у него такой, словно кокосом по башке прилетело. Решили мы за ним последить», — задумчиво сказала Салвина. Едва он угомонился, на лавку уселся. Как мы в дом тихонечко прошмыгнули. Там и сидели безвылазно. Лишь вчера под вечер магический фон успокоился. «Я, наконец, смог отправить вестника твоему дяде, а под утро помчался в лагерь за припасами». Винфри посмотрел на пустую обертку из-под бутербродов и снова сглотнул. «И что в лагере?» — заинтересовался Эрван. Я прислонилась к его плечу. Глаза слипались. Жутко хотелось спать. «Нашествие колесниц! Прибыли! Новая смена работников, охотник, несколько охранников. Твои дяди, отец, тетя Лепрекон и мать. Повар метался, как угорелый. Едва не прибил меня, когда я попросил завернуть еды. Пришлось самому хватать, что попало. Отправил домой оставшихся студентов Бричина. Выпросил под шумок кристаллу охотника. Едва отбился от него самого, пообещав, что все потом расскажу и дал дёру. Пока Винфри вещал, Салвина успела отослать вестника и получить ответного. Взглянув на меня, она усмехнулась. «О том, что с вами приключилось, расскажете позже». Эрван залил водой остатки костра. Салвина создала вокруг нашей разношерстной компании воздушный пузырь и, приделав к нему пару облаков, направила к лагерю. Я проспала всю дорогу, прямо стоя, обхватив руками Эрвана. «Вы проползать в лагерь не пытайтесь, засекут. Лучше сразу сдавайтесь», — винтился в ухо голос Винфри. Я вздрогнула и открыла глаза. Внизу проплывали домики, освещенные фонарями. «Кому сдаваться?» — зевнула я. «Родне!» — Эрван кивнул на темные фигуры неподалеку от хижины, где мы жили. Сон сразу пропал. «Посадка разрешена!» — насмешливо сообщила Салвина. Часть пузыря со мной и Эрваном отделилась, и мы полетели вниз. Не знаю, специально или случайно она это сделала. Но опускались мы очень медленно. Я успела успокоиться, разглядеть ожидающих. Тетя Летта стояла рядом с темноволосым Фейри, видимо, тем самым Кайденом, дяди Эрвана. То, что приобнявший маму Эрвана мужчина, его отец, становилось понятно с первого взгляда. Он был высок, худощав, светловолос, желтоглаз, с темной прядью в волосах. Наш пузырь наконец дополз до земли и исчез. Эрван обнял меня за талию, махнул рукой отцу, дяде и Летте, которая, радостно кивнув мне, тут же развернулась и куда-то ушла. Виновато опустил глаза, встретив грозный взгляд матери. «Интриган!» — отрезала Аль, подскочила к сыну и повисла на его шее. «Ты невозможен! Ты знаешь?» Эрван негромко агакнул. «Он еще и соглашается!» Аль повернулась к мужу. И они дружно рассмеялись. Кайден сдержанно улыбнулся, склонил голову, приветствуя меня. «Книгу ты, конечно, забыл в темных туманах!» Нетерпеливо спросил Эмрис Нит. Похоже, отца Эрвана этикет волновал в последнюю очередь. «Извини, не сообразил, что так можно было сделать», — развел руками Эрван. «Но ее нет?» С подозрением переспросил Эмрис. Эрвин отрицательно покачал головой. «Отлично. Не хватало мне еще конкурентов в изобретении призрачного переноса. Рад приветствовать тебя, Хлоя», — выдал Эмрис Нит на одном дыхании и, насвистывая, ушагал в неизвестном направлении. Аль посмотрела ему вслед с плохо скрываемой улыбкой. Потом обняла меня, отпустила, отряхнула мое платье и сказала. «Ты прости. Лучше было бы утром это сделать. Но вдруг они испугаются и сбегут». «О чем это она?» «Не расстраивайся, если сразу у вас не получится», — окончательно заинтриговала Аль. «Что не получится?» Я запнулась на середине вопроса. Захотелось потереть глаза и ущипнуть себя. За возвращающейся Леттой шли мой отец и мачеха. Он в тщательно отглаженной светлой рубашке, застегнутом на все пуговицы жилете, безукоризненно сидящих брюках и до блеска в вычищенных ботинках. Она в легком летнем платье в мелкий цветочек с небольшими рюшами, в котором выглядела непривычно элегантной, словно на королевский бал собрались. И это для меня? Лето пропустило их вперед, остановилась рядом с Кайденом. «Удачи!» — шепнула Аль, сцапала Эрвана за руку и оттащила к родне. Ладони Летты вспыхнули золотом, и в траву опустилось облачко золотой пыльцы. Оно незаметно и очень шустро обогнуло медленно идущих отца и мачеху, добралось до меня и впиталось в ноги. «На удачу!» — прочла я по губам Летты. Она вцепилась в руку Эрвана, потянула Аль за рукав. Ее муж едва заметно усмехнулся, и все семейство быстро ушло. А мое семейство застыло в паре шагов от меня и молчало. Я тоже не знала, что делать. Отец смотрел на мои волосы. Его собственные, русые, слегка топорщились у висков. Заостренные уши были едва заметны в густой шевелюре. «Я обеспокоился», — выдавил отец, продолжая изучать мою прическу. «Но ты вернулась. Я рад. Хоть родня Нида и утверждала, что ты с ним в безопасности. Я не верил. Я написал знакомым. Они обещали прислать магов». «Магов?» Он перетряс знакомых, чтобы помочь. «Мне?» «Теперь надо бы написать им, чтобы отозвали их. Они ведь выехали», — пробормотал отец. Он был непривычно многословен. Никогда не слышал от него столько всего сразу. «Я обеспокоился», — повторил он. «Все хорошо», — выдавила я. «А Эва и Эдрин тебя не дождались. Уснули», — спохватилась Алисия. Она осторожно шагнула ко мне, обняла и, тут же отпустив, отступила. Я в ступоре смотрела на мачеху. «Это что сейчас было?» «Мы им обещали, что ты поедешь с нами, когда вернешься». Мачеха покосилась на отца. Тот кивнул. «Ты ведь поедешь?» Я тоже кивнула. «Погодите». Она сказала, Эва и Эдрин уснули? «Двойняшки тут?» «Да. Ты заглянешь к ним утром?» «Обязательно. Тебе надо отдохнуть», — прорезался отец. «Утром встретимся». «Ага». Он подал один локоть мачехе, другой — мне? Окончательно растерявшись, я взяла его под руку, и мы втроем поплыли в сторону нашей хижины. У крыльца остановились. «Доброй ночи. Поговорим завтра», — сказал отец, отступив. «Ага. Эва и Эдрин ждут», — улыбнулась Алисия. «Ага. Сегодня я на редкость многословна». «Твои волосы и глаза». Отец нахмурился. «Не надо было менять их цвет. Я не... Ты не... Ты не она». «Я не мама? Понял?» «Но ей идет. Согласись. Светло-рыжий со светлыми бликами. Определенно твой цвет, Хлоя», — вмешалась мачеха. «Иногда надо что-то менять в себе, да?» Отец пробурчал что-то невнятное и повел Алисию прочь. По ступенькам я поднималась, не зная, радоваться или расстраиваться. Мои родные тут, они беспокоятся. Но выглядит все это как-то странно, словно их обязали. Может, я слишком много хочу? Открыв дверь, я увидела на диване Эрвана и поднос с едой. «Приглашаю», — весело сказал он. «Не свидание, но тоже подойдет». «Подойдет?» «Да, это именно то, чего я хочу сейчас больше всего, несмотря на слопанные бутерброды». Я свалилась на диван и накинулась на еду. Эрван не отставал. Когда на подносе, кроме пустых тарелок, осталось лишь по полстакана травяного чая, Эрван спросил: «Как прошло свидание с роднёй?» «Странно». Я неопределенно шевельнула плечами, привалившись к спинке дивана. «Ничего, научится, и ты привыкнешь». Он поймал мою руку. «Пошли, там тебя заждались». И потянул меня в спальню. Только он распахнул дверь и зажег свет, как с кровати донеслось радостное похрюкивание. По полу пронеслось нечто зеленое и бросилось к моим ногам. «Шелли!» Я присела и почесала ее за ухом. «Навестить пришла?» Шелли отрицательно хрюкнула. «Нет? Неужели? Насовсем?» Не поверила я. «Да, насовсем», — ответил Эрван. «Она считает тебя семьей, а остальных Раминдреху просто очень хорошими соплеменниками. Им пришлось с этим согласиться». «Семья!» Я тихо хлюпнула носом, взяла на руки Шелли, уткнулась в теплую шерстку. «Шу!» Донеслось едва слышно из небольшого горшка на столе. «Мимочка!» Я обернулась к Эрвану. «Да, укоренилась и растет. Скоро опять сможешь сделать из нее мышь или крокодила». «Фу!» Из-под стола выглядывали четыре глаза. Два синих фонарика и два круглых блестящих, черных. Глаштин и Соня. Оба предатели. И оба вынуждены. «Бедные!» Я бросилась их обнимать, едва не приложившись лбом о столешницу. Сразу трое в руки не помещались, пришлось гладить, что попалось. Зверье тут же вырвалось и расселось причесываться. Глаштин сердито фыркал, поправляя гриву вывернутым копытом. А я заглянула в горшок. Осторожно потрогала пару крохотных перистых листочков. «Отец так говорил о моих волосах». Я покосилась на Эрвана, словно считает, что я их покрасила. «Но он же не знает, кто ты. Потом сама скажешь, если захочешь». «Как там твои?» — спохватилась я. «Затискали, успокоились. Наверное, спят», — отчитался Эрван. «Все, кроме отца. Тот сбежал, захватив мою карту. Решил прогуляться по достопримечательностям». «Надеюсь, достопримечательности его не съедят?» «Вряд ли. А вот штрафов за уничтожение исчезающих видов нашему семейству выпишут много». Усмехнулся Эрван, притянул меня к себе, коснулся губами виска и шепнул. «Ты не забыла, что мы едем к моим после практики?» «Практика кончилась». «Ага, досрочно. Остатки группы Винфри сегодня утром отправил домой. Кстати, а сколько мы были в туманнах?» Я снова погладила мимозу. «Три дня». «Правильно мой живот посчитал. У меня опять нет наставника». «Наставники? Дело наживное. Зато какая тема диплома?» Невозмутимо отозвался Эрван. Развернул меня к себе и поцеловал. А потом еще раз. «Спокойной ночи», — севшим голосом сказал он. «Пусть тебе приснится новый наставник. Тогда это будет очередной кошмар». Я покосилась на браслет, где были только бусины и никакой книги. «Пусть лучше ничего не снится. Пусть так и будет». И он снова меня поцеловал. Последний поцелуй был лишним, несмотря на трое суток, проведенных в темных туманах. Уснуть удалось лишь после пробежки к океану небольшого заплыва. Зато спал, как убитый. Вскочив с первыми лучами солнца, Эрван бодро вышел из дома, устроился под деревом со стопкой бумаг и занялся сочинительством. Маги требовали отчета о случившемся, и он обещал им подробный рассказ от своего лица и лица своей девушки. Своей девушки. Как приятно это звучит. Так, о чем он? Ах, да. Вряд ли Хлоя обидится, если он возьмет на себя нудное описание событий. Ей останется только прочесть и подписать. Сегодня она улетает, а экспедиция Эрвана закончится через 3 недели. Если удастся надавить на непосредственное начальство, то через неделю. В конце концов, это самое непосредственное начальство кое-что задолжало ему за уничтоженную книгу пирата. Главное — отловить его в джунглях, где оно осматривает достопримечательности. А потом он сделает все, чтобы одна милая альвочка сказала что-то получше, чем «я рада». Кстати, зачем терять неделю? Расстояние никогда не было для него проблемой.